Глава третья. Тигровая яма. Десантники отошли от Дракара и, как это было в их обычае, выстроились цепью, вогнутой полукругом. Точно рыцари, которым надо оберегать шатер сюзерена. Бакулин примкнул к левому флангу. На правом возвышалась очень заметная в лиловое селение богатырская фигура Асеева. Элдер повел рукой вправо от ледяного моста. «Первое звено Кизимов, Йонги, Джанелла. Прощупайте лидарами глубину расселины. Ваш участок в пределах километра». Трое десантников молча вскинули руки к лицевым стеклам своих гермошлемов. Задание, дескать, принято к исполнению. И, придерживая на бедрах белые кобуры с похожими на многозарядные палеры портативными лидарами, ушли, вернее, ускакали вдоль трещины почти синхронными кенгуру. «Второе звено. Венеза, Симич, Лоре». Элдер указал в другую сторону. «Аналогичное задание, но ваш участок короче. За пределы террасы не уходите». Полукруглый строй совершенно распался. «Звено взрывников. Михайлов, Нортон, Бакулин. Готовьте фугас». Звено взрывников поспешило к циклону. «Пилоты остаются в дракарах и наблюдают за изменениями ситуации в рабочей зоне разведки. Об изменениях докладывать немедленно». Элдер выдержал паузу и со вздохом добавил. «А нам с тобой, Коля, грибная охота отставников». «Да, десантники страшно не любят собирать и капсулировать образцы. Называют это женской работой или грибной охотой отставников». Краски были насыщенные, резкие. Лед блестел, люминесцирующие скафандры пылали язычками разноцветного пламени. Белизна инея казалась светящейся, тени, как мазки тушью. По инструкции, сектор его наблюдения охватывал всю местность вправо от осевой линии Казаранга. Осевая линия упиралась в циклон с Накаямой в пилот-ложементе и звеном взрывников где-то в чреве грузового твиндека. Справа прыгало над трещиной второе звено разведчиков ее глубин, звено Симича. И, покачиваясь, шагал в сопровождении тонконогого киберконтейнера Элдер, а в открытом сверху контейнере поблескивали головки капсул. Сзади ничего не было. Сзади была наполовину скрытая тенью куполообразная наледь, и он туда не смотрел. Он провожал взглядом Элдера, и у него было гадкое ощущение, что все у них идет не так, как надо. Он отказывался понимать Бакулина, его молчание. С борта циклона Элдера окликнул Накаяма. «Командир, самоотвод Бакулина из состава звена взрывников». «В чем дело?» «Не знаю». Михайлов и Нортон перенесли Бакулина в ложемент. На вопросы Мстислав ответил, дьявольски кружится голова и что-то с глазами. «Передайте Элдеру мой самоотвод». Он увидел, как, прекратив работу, застыли командир, Асеев и оба звена десантников. Асеев встревоженно. «Меф, а твое самочувствие?» «Я абсолютно в норме, однако могу...» Он хотел сказать, могу объяснить, что случилось с Бакулиным. Но Элдер вдруг рявкнул. «Всех прошу помолчать. Ап, дай мне Бакулина». Пауза. Голос Михайлова. «Командир, не надо тревожить Мстислава. Не стоит ему разговаривать. У него, по-видимому, сотрясение мозга». «Черт знает что!» – пробормотал Юс. Длинная пауза. Десантники, облитые светом низкого солнца, стояли совершенно неподвижно. «Кто из нас имеет профессиональную медподготовку?» – риторически спросил Асеев. Венеза тушканчиком поскакал к циклону. «Что толку?» – сказал Джанелла. «Если там сейчас даже стекло гермошлема открыть невозможно». «Вздор болтаешь», – произнес Лоре. «Венеза хотя бы знает, какой внутрискафандровый инъектор задействовать». «Замолчите вы оба», – сказал Симич. Асеев поднял кверху чуть разведенные в стороны руки. «Говори, командор». «Десант продолжается», – сказал Асеев. «Я возглавляю первое звено, Элдер второе. Тимур, помоги взрывникам». Теперь поскакал к циклону Кизимов. Начальник рейда и командир группы возглавили осиротевшие звенья. Асеев спросил. «Меф, как это случилось с Бакулиным?» Он рассказал. «Ты уверен, что это был именно луч?» – спросил командор. «Да, лучевой удар в днище. Залп». «Хочешь сказать, похоже на осмысленную атаку?» «Вряд ли. Ведь ничто не мешало ее завершить, однако нас больше не тронули». «Иными словами, времени для повторной атаки было достаточно». «Более чем достаточно», – подумал он. И снова не повернулся язык придать гласности драматический эпизод вылавливания Бакулина над пропастью. Да и никому это сейчас не нужно. «А у меня гипотеза», — сказал Джанелло. «Это был залп ледазера. Слово «лед» и «лазер» в синтезе обозначают редкое явление природы. Суть в том, что внутренние напряжения планетоида сотни, а может быть и тысячи лет производили энергетическую накачку какой-нибудь глыбы сверхчистого льда на дне кратера». «А когда глыбе надоело накачиваться, — вставил Асиев, — на пути ледазерного луча случайно казалось днище Дракара». «Ладно», — легко согласился Джанелло. «Явление это нередкое. Сокращаю срок до нескольких месяцев или дней». «Или минут», — не преминул добавить Накаяма. «Но все равно ты гений». «Он прав в одном», — возразил Йонги. «На этом чертовом планетоиде не все чисто». Ситуация там, где над трещиной ползало с лидарами звено под руководством Элдера, не менялась. Зато у открытого люка циклона показались фигуры десантников, которым сегодня выпало быть взрывниками. Звено выволакивало на лед какие-то круглые коробки, части фугаса, надо полагать. Он был обеспокоен, несколько даже шокирован молчанием Элдера. «Юз!» – окликнул командир Асиев. «Кажется, мы нашли то, что надо». Лидар показал глубину в 6000 метров. Было слышно, как кто-то присвистнул. «Не может быть!» – усомнился Лорре. «Мы нашли вход в преисподнюю!» – торжествовал Джанелло. «Мой лидар показал 6011. Провалиться мне сквозь планетоид, если фугас не уйдет здесь вниз по трещине километров на 5». «Свистать всех сюда?» – спросил Йонге. «Отставить!» – вдруг сказал Элдар. «Я помогу взрывникам, а первое и второе звенья на сбор и капсулирование образцов. Но более чем на 1.5 километра по радиусу не удаляться». Пока Михайлов, Нортон, Кизимов и Элдер монтировали и опускали взрывное устройство на 5-километровую глубину, грибники молча делали свое дело. Никто из них не обнаруживал склонности удаляться по радиусу даже на 1.5 километра. По-видимому, всем было здесь неуютно. Только Джанелло в обществе верного как собака киберконтейнера продолжал двигаться куда-то вдоль уступа террасы. Поскольку десантник был в секторе его наблюдения, он не спускал с него глаз. Боялся потерять из виду, если тот вдруг надумает спрыгнуть с утеса. Но когда Джанелло тихо пробормотал: «О, кажется, алмазный лед!» Затем сдержанно посмеялся чему-то и еще тише добавил: «Дальше, песик, мы с тобой не пойдем». Он успокоился и перевел взгляд на компанию взрывников. «Ап?» – спросил Элдер. «Клим меня слышит?» «Борт рейдера на приеме», – подтвердил дежурный координатор Клим Рукосуев. «Вопросов, как видишь, не задаю, но Одиссею твоих парней наблюдаю на 7 экранах». «А мой график десанта выверяешь на 8 таймерах», – дополнил Элдер, принимая из рук Нортона люминесцентно-алый, как живое пламя, цилиндрик Рифа. Радиоинициатор для взрыва фугаса в нужный срок. «Служба», — ответил Клим. «Что скажешь о разбросанных по ледовой плеши сейсмодатчиках?» «Ничего дурного не скажу. Нормально транслируют на борт контрольный сигнал». «Когда пойдут сигналы рабочие, дашь сюда оценку качества?» «Охотно. А когда они пойдут?» «Через 1000 секунд». Элдер что-то там сделал с алым цилиндриком и швырнул вниз. Словно стряхнул с руки в темноту расселенный язычок пламени. Для порядка скомандовал: «Всем покинуть зону огня!» Громогласно произнесенная на весь Оберон команда касалась лишь самого командира и 3 стоящих рядом десантников. «Я, пожалуй, попрыгал к Дракару», — сказал Михайлов, десантным ножом счищая с оранжевого рукава налипшую ледяную крошку. «Грузовые фиксаторы надо отжать. Торчат там рогами. Заодно подберу упаковку. Только сели, а мусора уже вокруг циклона». «Да, нехорошо», — согласился Юз, тем же методом очищая колени и верх башмаков. «Представляете, сел бы здесь леопард». Десантники промолчали. «Не напрягайте умы свои, ибо вижу знамения и прорицаю», — издали вмешался Джанелло. «Будет здесь то же самое, что на несчастной Европе. 4 раза я десантировался на Европу, и, увы, за манбланами мусора ни разу не видел ее естественного горизонта. Я там боялся ходить». «Джанелло, как всегда, сгущает краски», — сказал Кизимов. «Но, в принципе, верно. Я бывал на этом планетоиде». «Все, кто бывал на Европе», — сказал Нортон, — «говорят о ней одинаково. Крупнейшая мусорная свалка внеземелья». «А кто виноват?» – спросил Михайлов, спрятал нож и прыгнул в направлении циклона. «Я там боялся ходить», – повторил Джанелло. «Особенно после того, как узнал, что основное количество фугасов в европейские трещины заложили Михайлов и Нортон.